Именно культурная традиция обуславливала недолговечность тоталитарных режимов. На идеологизированность обычно кивают как на питательную среду тоталитаризма, но она-то как раз и является основной реальной помехой диктатуре и вожделенному для нее единообразию. Помимо требований государства, реализуемых им при помощи законов, существуют требования морали, поддерживающие срабатывание в обществе традиционных связей, богов и в них верующих, родителей и детей, учеников и учителей, мужчин и женщин, друзей и так далее. Награды и наказания, получаемые внутри этой системы, в значительной степени лежат в сфере переживаний, нематериальной и зачастую прямо антипрагматической. Человек либо чувствует себя хорошим, либо угрызается совестью.